85. Дела Веспасиана пошли еще успешнее после того, как на его сторону перешла Иллирийская армия. В Мезии 3-й легион подал пример остальным, смотри примечание 189, то есть 8-му и 7-му Клавдиеву, которые, хотя и не участвовали в битве при Бедриаке, были страстно преданы Отону. Примечание 189, смотри примечание 165 книги 2 и примечание 206 книги 1. Конец примечания. Заняв Аквилею, смотри примечание 190, они разогнали всех, кто распространял сведения о смерти Отона, разгромили отряды, несшие на своих значках изображение Вителия, и кончили тем, что разграбили и поделили между собой казну. Примечание 190. Идя на помощь Отону, сравни главу 46 и примечание 95. Конец примечания. Оказавшись таким образом в лагере противников Принцепса, они испугались, а испугавшись, сообразили, что провинности перед Вителием можно представить как заслуги перед Веспасианом. Тогда они отправили в Панонию письмо, в котором убеждали стоявшую там армию присоединиться к ним, а на случай отказа стали готовиться к вооруженному столкновению. В разгар всех этих событий правитель Мезии Апоний Сатурнин решился на гнусное преступление. Прикрывая политическими соображениями личную вражду, он поручил одному из центурионов убить легата 7-го легиона Теттия Юлиана. Примечание 191. Смотри книгу 1, главу 79 и примечание 208 к этой книге. Конец примечания. Юлиан, узнав о грозящей ему опасности, связался с людьми, хорошо знающими тамошние места, окольными дорогами пересек Мезию и скрылся по ту сторону Гемских гор. Примечание 192. Горный хребет, идущий параллельно нижнему течению Дуная, примерно в 100 километрах южнее его, вплоть до Черного моря. В древности по нему проходила граница между провинциями Фракией и Нижней Мезией. Конец примечания. Он и в дальнейшем не принимал участия в гражданской войне. Выехав к Веспасиану, он то замедлял, то ускорял свой путь в зависимости от поступавших к нему вестей и, в конце концов, так до Веспасиана и не добрался.